Глава первая. Давай разрешим себе петь. Эту фразу я часто говорю своим новым ученикам. Первый шаг к овладению мастерством пения именно психологический. Часто мы запрещаем себе что-то делать еще в детстве или юности, а потом даже не помним истинной причины. Вокал не является исключением. Давай найдем твой психологический барьер на пути к мечте. Вот несколько причин отказа от мечты. Их мне озвучивали ученики. Нет голоса, слуха. Самый распространенный аргумент. Запомни две вещи. Голос и слух есть у всех, кто способен говорить. Причины, по которой ты не попадаешь в ноты, отсутствие координации мышц, над которыми можно работать, как в спортивном зале. То, что ты сейчас услышал, факт, доказанный научно. Мнение о том, что с голосом нужно родиться, ошибочно. Родившись с маленьким вокальным слухом и голосом, можно вырастить любой голос. Это дело техники и желания. Вот и разрушился первый миф. Слабые легкие. Неожиданный аргумент. На мой взгляд, такая ситуация — веская причина начать петь. Занятия вокалом помогают увеличить объем легких, развить силу дыхательных мышц. Человек становится физически более выносливым. В детстве запрещали громко говорить и кричать. Популярный аргумент, особенно у подростков и людей средних лет. Да, привычка громко говорить считается вульгарной, однако говорить так тихо, что тебя никто не слышит, тоже плохо. Вспомни, скорее всего, тебя просили тише говорить в определенной ситуации. Может быть, кто-то из домашних спал или смотрел телевизор, а ты, как это часто бывает, на подсознательном уровне запрещаешь себе быть громким всегда. А что ты будешь делать в экстренных ситуациях? Благодаря вокальному искусству можно научиться говорить громко и долго без вреда для здоровья. С помощью уроков пения ты научишься виртуозно регулировать голос в любых обстоятельствах, а не только во время исполнения произведения. Родители, друзья говорят, что это не мое. Часто родители стремятся оградить ребенка от тех неудач, которые однажды настигли их самих. Вот случай из жизни, свидетелем которого я была. Я услышала разговор папы с дочкой. Отец, видимо, музыкант, барабанщик, а дочке, судя по всему, около 7 лет. Беседа шла о музыке, а точнее о том, что девочка пойдет учиться играть на ударных, хотя она хотела петь. Отец был убежден в том, что у дочери плохой голос. Запомни, плохих голосов не бывает. Просто в некоторых случаях овладение техникой управления голосом происходит чуть медленнее, чем хотелось бы. Но это вовсе не повод ставить крест на мечте. Тем более в детстве. В любом случае пение может остаться интересным хобби. И еще, если у тебя что-то не получилось, не перекладывай негативный опыт на детей. Пусть попытаются достичь своей мечты. Не мешай. Друзья же могут отговаривать тебя по той причине, что сами хотели бы петь, но им не хватает смелости. Мне не нравится мой голос. Открою страшную тайну. Я не встречала ни одного человека, кому сразу нравился бы свой голос на записи. Я и сама не могла адекватно воспринимать собственный голос до 20 лет. Потом мне объяснили, что когда мы слышим себя со стороны, организм всячески сопротивляется этому явлению. Причина в том, что без вмешательства аппаратуры мы не можем слышать свой голос так, как его слышат наши собеседники. Исключение — эхо в лесу. Вдруг мое пение не понравится слушателю? На каждого певца найдется аудитория. Ты не золотой червонец, чтобы всем нравиться. Чужое мнение не должно быть поводом похоронить мечту. Нет времени. Если очень хочешь, время найдется всегда. У меня есть ученица, которая живет в Нью-Йорке. Она занималась со мной вокалом по видеосвязи в свой обеденный перерыв. Если есть желание, значит, есть время. Иначе ты бы не слушал эту книгу. Нет поющих в семье. Очень интересный аргумент. Будь первопроходцем. Ты запоешь, и семья запоет. У меня было много случаев, когда родители приводили ко мне на урок детей, а затем сами начинали петь. Не модно. Странный аргумент. Однако он тоже встречается сегодня. Знаешь, если тебе нравится петь, должно ли тебя волновать, насколько это популярно в кругу твоих друзей? Хотя я почти уверена, что петь очень модно. Я и так умею. Так обычно мне говорят вокалисты, которые только что собрали группу. Чаще всего подростки. Самый опасный аргумент. Пение часто бывает неправильным и вредит здоровью в случае, когда не хватает дыхания, верной координации мышц, артикуляции и других навыков, необходимых для качественного вокала. Не нашел общий язык с педагогом. К большому сожалению, такое случается достаточно часто. Многие преподаватели и по сей день общаются со своими учениками с помощью криков и оскорблений, что, на мой взгляд, неприемлемо. Для того, чтобы голос певца был максимально здоровым, мышцы максимально расслаблены и работали слаженно, необходимо обеспечивать вокалисту комфортную психологическую обстановку. Я далек от музыки, хоть и знаю ноты. На мой взгляд, при таких обстоятельствах быть далеким от музыки невозможно. Да и при любых обстоятельствах тоже. Просто потому, что музыка везде. Нравится пение птиц? Это музыка. Слушаешь радио? Там звучит музыка. Дробь капель по крыше. Музыка. Даже человеческая речь, состоящая из множества звуковых тонов, тоже музыка. Список можно продолжать бесконечно. Знание нот поможет подобрать на фортепиано любимую мелодию и удивить друзей. Музыка везде, потому что любой звук может стать частью мелодии. Вспомни, как часто мы слышим в популярных песнях имитацию телефонного разговора или клаксон автомобиля. Это лишний раз доказывает, что все звуки — часть огромной симфонии, которая называется «Жизнь». Поэтому мой совет — наслаждайся музыкой и пой. Для того, чтобы петь, надо знать ноты. Да простят меня педагоги сольфеджио, но нет, я всех учу петь на слух. Пробовал, не получилось сразу. Сроки обучения вокалу, как и любому другому ремеслу, зависят от цели и задач, а также от первоначальных навыков, которыми ты владеешь на старте обучения. Если ты хочешь овладеть мастерством пения в совершенстве, то будешь учиться всю жизнь. А если твоя цель — освоить арсенал из пары десятков навыков, то хватит пары месяцев, если будешь добросовестно выполнять все упражнения. Правда, аппетит растет во время еды. Ты и сам не заметишь, как, выучив одну любимую песню, захочешь спеть еще десяток. Пение — это интересно и увлекательно. К тому же после того, как ты споешь одну композицию, тебе станет легче освоить другие. Прогресс у каждого идет индивидуально. Кто-то развивается плавно, а кто-то скачкообразно. Это нормально. Иногда надо готовиться к прыжку. Тяжело. Для того, чтобы чему-то научиться, надо трудиться. По крайней мере, пока не достигнешь автоматизма в применении определенных навыков. Ты же учился или учишься в школе и институте. Вспомни, далеко не всегда было легко, правда? Но ты же не останавливался. Бывало, буксовал, но шел дальше. Так и здесь. Хочешь петь? Начинай. Стыдно. По какой причине? Необходимо разобраться. Часто слышу, например, такое. «Мне никогда не быть, как Уитни Хьюстон, так зачем начинать?» Да, эта певица, как и Марайя Кэрри с Кристиной Агилерой, по мнению многих, эталон вокальной техники. Но зачем быть чьей-то копией? Каждый человек индивидуален, и по голосовым характеристикам в том числе. Во всем, что делаешь, нужно искать себя. Несерьезно. Навыки пения могут помочь в обычной жизни. Их нельзя рассматривать исключительно как развлечение. Поющий человек, как правило, имеет поставленный голос с полнозвучным красивым тембром. Его приятно слушать не только на сцене, но и в конференц-зале во время доклада или в суде во время прения сторон. Сотрудник колл-центра или медицинского учреждения вызывает большее доверие благодаря красоте тембра голоса. Лично я считаю, что школьным педагогам и преподавателям вузов необходимо брать уроки пения и постановки голоса для того, чтобы преодолеть усталость голосового аппарата в конце каждого рабочего дня. Среди моих учеников есть медики, юристы, менеджеры, учителя, и все они отмечают, что после уроков вокала стали чувствовать себя увереннее в своей профессии. Лень. Лень. Сначала хотела здесь оставить только одно слово, потому что лениться периодически свойственно каждому человеку. Мы откладываем множество дел на потом, мечты в том числе. Лень иногда бывает следствием все тех же замечаний о бездарности человека со стороны окружающих. Нет, я вовсе не оправдываю это человеческое свойство, однако выявить истинную причину необходимо. Если ты взял в руки книгу и прочел половину главы, то ты уже сделал большой шаг, так что истинная причина — нежелание начать свой путь к мечте не в лени, а в сомнении, что у тебя получится. Давай разбираться дальше. Скучно. Я уверена, те, кто привел такой аргумент, имеют ошибочное представление о процессе обучения вокалу. Да, и сегодня все еще можно наткнуться на консервативного суперсерьезного педагога. Однако я тебе покажу современные техники, которые докажут обратное. Ты будешь дурачиться и веселиться при выполнении большинства заданий. А что я буду петь? Все, что угодно. Мои ученики поют во всех стилях. Есть ребята, которые поют популярную музыку. Есть те, кто обожает панк или джаз. Люди поют на русском, украинском, английском, итальянском языках. Свою или чужую музыку — все равно. Не хочу тревожить соседей. Особенно остро проблема встала во время самоизоляции из-за COVID-19. Я и сама ловила себя на подобных мыслях во время работы. Но все сомнения отпали, когда я поняла, что мою трудовую деятельность защищает закон, и я могу хоть на ушах стоять до часа X. И еще, если люди позволяют себе смотреть телевизор на максимальной громкости или ссориться так, что стены трясутся, почему я не могу спокойно работать, а ты совершенствоваться в своем хобби? Мне уже поздно. Любимое заблуждение. Самое интересное, что это мне говорят люди 20-30 лет, у которых вся жизнь впереди. Я преподаю вокал в том числе и в рамках программы «Московское долголетие». Самой старшей моей ученице было 86 лет, когда она начала петь. Многие ученики занимают призовые места на конкурсах, а во время пандемии стали заниматься дистанционно. Страх перед высокими нотами. С ним рано или поздно сталкиваются все. На самом деле проблема исчезает по мере налаживания координации мышц, участвующих в процессе дыхания. Также ты всегда можешь поэкспериментировать с тональностью песни, подобрав себе самую комфортную. Давно не пел. Боюсь, что сейчас буду петь хуже. Сначала — возможно. Однако через некоторое время мышечная память восстановится, и ты запоешь так же, как пел в прошлом. И даже лучше. Чувство вины за свой успех перед тем, кто не достиг той же цели. Аргумент, над которым не часто задумываются, хотя проблема встречается нередко. Вспомни фильм «Телохранитель», где одна сестра, став успешной, испытывает чувство вины перед другой сестрой, у которой не менее красивый голос, но слава обошла ее стороной. Необходимо понять, что каждый человек сам ответственен за свои успехи и неудачи. И ты не можешь отвечать за промахи своих друзей. Боязнь перемен. Жизнь меняется каждую минуту. Но некоторые перемены мы замечаем, а некоторые оставляем без внимания. Вокал, конечно же, изменит твою жизнь. И поверь мне, к лучшему. Боязнь стать успешным. Если ты боишься большого количества завистников, знай, они есть даже у бедных. Если тебе не нравится толпа, то у тебя будет возможность нанять телохранителя, личного водителя и другой персонал. Любые твои человеческие качества, в том числе и интровертность, могут стать частью образа. Так, например, вышло у Земфиры. Не задумывался. Если это твой главный аргумент, но ты слушаешь сейчас мою книгу, значит, уже задумался о том, чтобы начать петь. Потерял смысл жизни. Зачем мне петь? Я знаю много случаев, когда человек, благодаря пению, обретал утраченное желание жить, потому что вокал становился увлекательным хобби. Многие мои ученики пенсионного возраста пришли ко мне на уроки, будучи одинокими, а с помощью занятий нашли себе друзей по интересам. Потому что умение петь открывает новые горизонты. Например, есть очень много бесплатных или почти бесплатных еженедельных концертов и фестивалей, куда можно прийти и спеть свои песни и каверы, а также прочитать стихи. Я очень часто ходила на такие вечеринки в допандемические времена. Страх быть самим собой. Этот пункт объединяет все предыдущие. На человека давят различные обстоятельства, социум. Поэтому нужно найти вдохновение, получить волшебный пендель. Если ты хочешь петь, то будешь, я уверена. Пробовал, но не заметил прогресса. Когда мы начинаем чему-то учиться, всегда хочется добиться результата сразу, здесь и сейчас. Однако быстро почти никогда не получается. Особенно если речь идет о наработке профессиональных навыков. Прогресс в обучении бывает двух видов – плавный и скачкообразный. В первом случае мы шаг за шагом наблюдаем минимальные результаты, как будто едем на автобусе из точки А в точку Б, постоянно останавливаясь на пути. Во втором мы долгое время накапливаем знания и умения, а потом их в одночасье применяем, словно совершая прыжок. Иногда бывают незначительные регрессы. Разогнаться тоже надо. Поэтому, когда кажется, что нет прогресса, не спешите бросать занятия. Продолжайте усердно трудиться. Вывод. Далеких от музыки людей нет. Исполнить мечту никогда не поздно. Начать петь можно в любом возрасте с момента формирования голосовых складок. Пой, даже если ты думаешь, что не обладаешь нужными навыками для этого. Добивайся цели, даже если твое окружение считает, что ты не способен петь. Учи любимые хиты, даже если у тебя нет времени. Большую часть заданий ты сможешь выполнять, сидя в метро, например. Неудачные попытки бывают в любом деле, и надо постоянно совершенствовать свои навыки. Вспомни, как дети совершают первые шаги. Талант — 10% успеха. Остальные 90% — желание и труд. Талант без трудолюбия — Феррари без бензина. Вот тебе для вдохновения строчка из моего стихотворения. Все получится. Просто следуй инструкции в книге, не пропуская заданий. Они все важны. Любая история успеха начинается с желания чего-то достичь. Например, когда мне было 9 лет, я познакомилась с преподавателем из Москвы и стала приезжать в столицу раз в 2 недели. А чуть позже — раз в неделю. Наматывая за день 400 километров общей сложности на урок, который длился 1-1.5 часа. Я старалась каждый раз приезжать хотя бы с одной новой выученной песней. Слова некоторых из них приходилось учить на слух, либо просить учителя английского расшифровать текст. Песни на польском и болгарском — отдельная история. Приходилось искать настоящих болгар и поляков и с их помощью учить текст. Тогда интернет не был так популярен, как сейчас. И найти поляка в Туле было почти невыполнимой миссией. Сегодня, когда я вижу ученика, который на урок вокала тратит свой обеденный перерыв, работая в Нью-Йорке, или человека, приезжающего на урок в 8 вечера после работы, чтобы подготовить подарок для жены, мне хочется, чтобы этот час стал резиновым, потому что хочу дать людям как можно больше полезных фишек. Я кайфую, когда вижу подростков, которые, несмотря на кучу других кружков и экзамены, приносят на урок 10 разных песен. Кайфую, когда приходит юрист с просьбой поставить голос. Самый большой подарок для учителя — ученик с жаждой знаний. Надеюсь, ты именно такой, мой слушатель. Задание первое. Прослушай любое свое голосовое сообщение и проанализируй на предмет изменений интонации и громкости голоса. Вряд ли ты попал в 1% людей, которые говорят на одной ноте. Звуковысотность, интонация, громкость голоса меняются. Я в этом уверена. Значит, у тебя есть способность к овладению навыками вокального искусства. Задание второе. Каждый день в течение месяца говори себе, что у тебя красивый голос. Это поможет принять его тембр.